Глава вторая. В прошлый раз мне не удалось побывать в закрытых помещениях организации «Темное будущее». Сейчас все иначе. Особая комната похожа на зубной кабинет и столярную мастерскую одновременно. В массивном кресле сидит человек, конечности и тело которого прочно стянуты ремнями. Выглядит неважно. Хотя, чего таить, скажу правду. Выглядит Миша Устюгов так дерьмово, что самому лютому врагу не пожелаешь. А вот Боря, тот самый, повторюша, оружейник, само солнышко, светится от радости. Кровь, от которой начинает подташнивать везде. Картину дополняет сильный запах мочи и дерьма. Увидев Росса, Боря затарахтел. «Этот говнюк мне все рассказал. Все-все, говнюк такой. Я спрашивал, он молчал. Молчал, но я ведь умею спрашивать. Там подрезал, тут подпалил, где-то саморезик завернул, где-то молоточком постучал. У меня и не такие говорить начинали. Покойника разговаривали, лишь бы он боль чувствовал. Слабенький. Шкуру снимать даже не пришлось». Первое впечатление, однако, бывает неправильным. В жизни бы не подумал, что мелкий замухрышка по имени Боря способен на такие зверства. Миша Устюгов — дядя не маленький, вот только размер в этом деле не важен. Болевой порог — главная черта. И каким бы высоким он ни был, превышающая разумную грань боль будет найдена, если за дело берется профессионал. Взглянув в лицо Миши, я понял, что нормальным человеком ему уже не быть. Боря его сломал. Не физически, это ерунда. Уничтожил психически, у него больше нет воли. Только подчинение. Беспрекословное. Схватив со стола измазанный кровью листок, Боря протянул его Россу и обрадованно доложил. «Тут все! Все до единого слова записано. Ничего не пропустил, все спросил, все запомнил, все написал. Бери, старый, читай, наслаждайся. А я продолжу». Брезгливо выхватив листок, Росс рявкнул. «Отставить продолжение». Глянув на Мишу Устюгова, он на секунду задумался, а затем озвучил решение. «В расход его, Боря, потому что от него теперь никакого толку, а значит, и мучить дальше смысла нет. Проявим гуманность. И, пожалуйста, мойся как можно быстрее, потому что вскоре ты мне понадобишься. Готовь базовые резервные варианты. Марату и Кириллу та же команда». Превратившись в недовольного жизнью человека, Боря взял со стола нож, ловко перебросил его в левую руку и одним взмахом перерезал горло Устюгова. Росс успел отпрыгнуть, а вот мне не повезло. Кровь забрызгала ноги. Словно не заметив этого, Боря направился к двери, на ходу пробормотав: «Никакого удовольствия, опять эти железяки перебирать». Читая написанный на листке каллиграфическим почерком текст, Росс спросил: «Какой была моя смерть?» Я ответил, замешкавшись на секунду: «Рикошет в сердце. Умер во сне». «Хорошая смерть. Не заслужил столь легкую». Он смял листок, бросил его на стол и, указав на выход, скомандовал: «Вали на улицу, Никита. Можешь помогать парням или просто бездельничать. Понадобишься, я тебя найду, а пока мне нужно подумать и решить, как правильнее поступить. Одно ясно. Ушной зверек-писец подкрался к нам слишком незаметно». Оказавшись на свежем воздухе кемеровской промзоны, задышал полной грудью. Вроде бы недавно все это проходил, насмотрелся на кровь и дерьмо множество раз, но почему-то все равно замутило. Сейчас бы сигаретку, чтобы в чувство прийти. Или 100 граммов водки. Или все вместе. А лучше спирта да побольше. Выжрать, сколько влезет, и отключиться. Настоящее исчезло. Прошлое вернулось, с шансом все изменить, но я остался тот же, уставший и мечтающий о разрядке. Неужели мне придется терпеть то же самое, но в другой интерпретации? Нервная система. Ты будешь не рада. Не знаю, что ты там наплел старому, но то, что он хочет сделать, меня не устраивает. Маша приехала вместе с Василием, нашла меня в каморке в компании с дешевым растворимым кофе и тут же начала причитать. Отправиться туда вместе с тобой? Да не в жизнь. Если ты не объяснишь мне все от начала и до конца, Никита, то я... Что? Усмехнулся я, во второй раз в жизни увидев ее в гневе. Начала говорить, так продолжай. Ах, вот ты как! Ах, вот я как. Поставив кружку на стол, подошел к Маше и обнял. Взглянув в глаза, прошептал: «Солнышко, для начала успокойся. Если успокоилась, то кивни». Гнев сменился удивлением, кивок был сделан скорее на автоматизме, и я продолжил. происходит то, что должно было случиться через несколько месяцев, но благодаря мне эти события ускорились и теперь могут пройти более мягко в сравнении с оригиналом. Как минимум удастся избежать смерти нескольких десятков невинных людей. И да, что бы ты ни говорила и как бы ни сопротивлялась, решение уже принято. Отправляешься туда вместе со мной. И это, зайчонок мой, не обсуждается. Увидеть новую порцию гнева помешал Рос. Спасибо ему, вовремя вошел. Точнее, влетел. Ногой открыв дверь, дядя Вова рявкнул. «Отлип от нее и пошел за мной!» Сурово глянув на Машу, добавил. «Тебе отдельное задание, и на него всего час. Собираешь все необходимое, не забывая про трусики-прокладки, и сидишь на сумках, готовая. Возражения есть?» Маша хотела открыть рот, но не успела. «Возражений нет. Выполняй». Глядя на широкую спину шагающего впереди Росса, мысленно благодарил его за сброшенный с моих плеч камень. «Сколько бы мне понадобилось времени, чтобы убедить Машу? Наверное, много. Дядя Вова, безусловно, рекордсмен. Авторитет решает. Главное действие происходило за ангаром, туда мы и пришли. Марат готовил мою Тойоту к заезду на трал, Кирилл в компании трех неизвестных ребят копался с другой, более серьезной машинкой, которая зовется бронеавтомобилем «Тигр». По количеству пыли заметно, что броневик стоял на консервации и сейчас требует неких работ, в основном замен расходников. Еще трое рабочих занимались грузовыми газелями, потому что их нужно разгрузить. Одна набита ящиками с оружием, и их вскрытием уже занимается Боря. Содержимое других пока не ясно. Судя по незначительной загрузке, все нужные газельки доставляли с разных складов. Да, движуха нешуточная пошла. Василий выскочил как чертик из табакерки и тут же заорал на меня. «Вот ты где! Ты что такое болтаешь, а? Ты вообще кто такой, откуда взялся? Да я тебя...» «Язык проглоти, пока не вырвал», — рыкнул Рос, и Василий превратился в статую. Дядя Вова, слегка ухмыльнувшись, более спокойно добавил. «Я тебе, Васек, уже все объяснил. Вариантов, как и прежде, два. Выбирай один, пока не поздно. Времени, сам знаешь, в обрез. Как решишь, дай знать. И, пожалуйста, не мешайся под ногами, а то ведь затопчем ненароком». Василий побрел к ангару, став похожим на лунатика. Рос проводил его взглядом и пробормотал. «Жаль мне его, по-человечески жаль. Семья у мужика, жена и трое детей, хотя он и не живет с ними по причине специфической работенки. Семья, Никита, это рычаг воздействия. Вася сейчас в шоке, но это не помешает ему понимать, что остаться в этом мире и попытаться залечь на дно — точно не решение проблемы. Для него единственный выход — отправиться туда вместе с нами. Если останется, то погибнет в ближайшем будущем. Какой бы глубокой нора ни была, ее найдут и раскопают. Проходил, знаю. Сам не раз и не 10 таким поиском занимался. Узнай у него о допросе. Возможно, будущее уже изменилось. По крайней мере, мне так кажется». Мысленно выругавшись, я спросил. «Боря, узнал что-то важное?» «Да, благодаря твоему рассказу и действиям Бори нам стало известно много важного. Глава темного будущего, нашей любимой конторки, оказывается, работает и на светлых. И еще куча других высоких шишек вместе с ним. И это кодло, как бы я хотел удавить их всех, надумало слияние двух контор в одну. Случится это в ближайшее время. На высшем руководстве, надо полагать, такое явление отразится слабо. Максимум пару десятков ненужных людей уберут. А вот на низшем все хуже, и особенно для идейных, таких как мы. Убирать будут тихо или шумом, как получится. Могу смело заявить, этот мир ждут глобальные перемены. Что-то нехорошее назревает. Если знаешь что-нибудь об этом, Никита, может, прольешь свет?» Быстро порывшись в памяти, я ответил, «Информация о происходившем здесь, на Земле, весьма ограничена, потому что там, где я был, интернета нет. Все новости приходят с новоприбывшими, а они, если честно, встречались мне нечасто. Говорю с твоих же слов, ведь ты был для меня новоприбывшим. На Земле происходило дерьмо, которое вынудило тебя бежать туда. По случайности, или благодаря твоим скрытым способностям, портал открылся возле меня, что просто невозможно по теории вероятности. Если ты хочешь знать все, что знаю я, придется сесть и послушать. Думаю, что рассказ растянется минимум часов на 5, а то и в 2 раза больше. Начинать сейчас или попозже?» Рос усмехнулся, приобнял меня, похлопал по плечу и выдал то, что от него было трудно ожидать. «Ты начинаешь нравиться мне, племянничек. Если все сложится благоприятно, мы подружимся. Это ведь в твоих интересах, так что не подведи. Себя в первую очередь. И меня заодно. Не подведешь?» Я кивнул. «Вот и славно!» — Рос подтолкнул меня в сторону газелей. «А теперь иди поработай. Грузчиков, как видишь, не хватает. Тяжелый физический труд полезен, но не всегда. Сейчас именно такой момент. Организм, подпорченный Росом, отказывается работать. Чтобы не быть в глазах остальных бездельником, решил присоединиться к компании Марата и Кирилла, которые сейчас колдуют с броневиком, отстранив от работы всех остальных. Пользу им я вряд ли принесу, но зато себе ее обеспечу точно. Невзначай узнаю много нового». И первым новым, хоть и не горел обладать этими знаниями, стал Боря. Парни поведали почти всю биографию повторюши. Интересный он, оказывается, фрукт. В далекие 90-е Борис Кушкин был студентом мединститута и окончил его с красным дипломом. Как его угораздило оказаться на войне, одному ему известно, и рассказывать он об этом не торопился. Повоевав в горячих точках, благодаря навыкам спас жизни немалому количеству людей, вот только сам при этом сумел покалечиться. Получил несколько осколочных ранений и сильную контузию. Все это сказалось на мирном будущем уволенного из армии по состоянию здоровья Бориса. Крыша на гражданке поплыла. Объектом своих развлечений Боря выбирал исключительно педофилов и насильников. Целую систему заманивания придумал. Почти 2 года его детище работало, и все новые нехорошие персонажи попадали под нож психа, которому разделывать людей понравилось так же, как нимфоманке секс. Заброшенный завод, который Боря присвоил для личных нужд, за пару неполных лет стал настоящим шедевром среди пыточных. Ни один застенок не смог бы сравниться с ним. Как сказал Марат, старый много дерьма за свою жизнь повидал, но то, что творил Боря и как творил, даже его шокировало. Удивить Роса по себе, знаю, почти невозможно. Борис Кушкин смог это сделать. Благодаря связям удалось сделать так, чтобы Боря исчез. На самом деле он просто приобщился к важному занятию и стал постоянным жителем промзоны. Универсальные люди и, к тому же, профессионалы сразу в нескольких направлениях всегда нужны. Боря таких направлений имеет целых 3. Хорошо шарит в оружии, умеет чинить людей и умеет делать из них безвольных кукол. Не человек, а настоящий клад. В кавычках, потому что то, чем он любит заниматься, мне довелось увидеть, отчего до сих пор бросает в дрожь. Да, не хотел бы я оказаться на месте Миши Устюгова. После такого даже то, что позабыто давным-давно, расскажешь. После вводной в биографию Бори я узнал, что он, веселенькая новость, отправится в портал вместе с нами. И вообще, как оказалось, команда не слабая набирается. Помимо меня, Маши и Роса, к путешествию в другой мир присоединяются Марат, Кирилл, Василий и некий немой, имя которого никто не знает. Хотя уверен, что его знает дядя Вова. Этот много чего знает, да не все рассказывает. Личность, сидящая в моей голове, будто бы с него пример взяла. Зову, чтобы прояснить некоторые моменты, но не отзывается. Игнорирует гадина искусственная. Поспешная смазка лыж, так можно назвать происходящее. Собираться пришлось в спешке. Росу нужно сказать отдельное спасибо, потому что предусмотрел подобное и подготовился. Нехило так подготовился, скажу я. Со слов Марата, сейчас дядя Вова занят распространением информации. Составил масштабное предупреждение и рассылает его всем темным. Конечно, вряд ли все идейные сотрудники организации «Темное будущее», которые попали или попадут в списки на уничтожение, сумеют спастись. Если выживет хотя бы половина, уже достижение. Все зависит от скорости зачистки и возможностей тех, кого нужно зачищать. Всегда нужно иметь запасной вариант, и этому жизнь учить меня не прекращает. А еще я наблюдаю глобальные изменения будущего. Главное, дров не наломать. В прошлый раз тягач Вольво тащил трал, на котором в гордом одиночестве стояла Тойота. В этот раз компанию ей составил грозный тигр, к фаркопу которого зацепили загруженный полезным до выпрямления рессор прицеп. О том, что на выходе из портала нас ждет сюрприз в виде пропасти, Рос даже слушать не стал. Отмахнулся и сказал, что проблем данный факт не составит. Надеюсь, он знает, о чем говорит. Обрадовало, что без платежных средств на ту сторону идти не придется. Кое-какие сбережения дяди Вовы и Василия, намеренно зарезервированные ими для подобной ситуации, составляют немалые 3 килограмма золотом. Богатенькие, оказывается, сотрудники у темного будущего, потому что основные накопления наверняка держат в банках, и точно не в 3-литровых. По нынешнему курсу в рублях 3 килограммчика золотом — это почти 15 миллионов. Курс по другую сторону мне неизвестен, но известно другое. Золотишко там считается самым желанным видом расчетов, и купить на 3 кило можно совсем немало. Неплохой стартовый капитал имеем, так сказать. Война, она ведь требует 3 вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Зная будущее, не сомневаюсь, воевать придется. И лучше делать это плечом к плечу с верными друзьями и надежными союзниками. Я вспомнил. Адриан Лейн – один из таких людей. Вылезу из шкуры вон, но сделаю его союзником. На дружбу вряд ли стоит надеяться, потому что не бывает у таких людей друзей. Эх, вот бы вернуть того Лейна из несуществующего будущего, чтобы он был с нынешними возможностями. Армия наемников нам бы точно не помешала. Рассказывал троим слушателям Россу, Маше и Василию. Было много вопросов, на которые приходилось давать развернутые ответы. И это, к сожалению, не помогало, и новых вопросов возникало еще больше. Удивительно, но удалось отмучиться за 4 с хвостиком часа. Все до мельчайших подробностей рассказал. Особый фурор, как и ожидал, возымела заключительная часть. Основа удивляет не по-детски. По сути, 4 людей, сидящих в салоне семерки BMW, мчащиеся по трассе, возможно, единственные на 2 мира, кто знает истину. Ту самую, заветную, раскрывающую тайну нашего происхождения. Сотни и тысячи гипотез можно смело отправить в отставку с пометкой «Не оправдали ожиданий». Адам и Ева собирают пожитки и уходят в закат самыми первыми. Рос, когда я закончил, заговорил почти неслышно. «Десятки лет я искал правду и строил логические цепочки. Насилие над собственным мозгом, к которому прибегал ради пробуждения памяти, не помогало. Всякие методики, разумные, граничащие с безумством, пробовал, но только не смог добиться того, что хотел. Хотел вспомнить прошлое и понять, что со мной не так. Теперь понимаю, что все не так. Я, оказывается, игрушка. А играл мной мой отец. Странно, но теперь уверен на 100%, он продолжает играть». И ты, Никита, скорее всего, тоже игрушка, но тебе удалось то, что никому до этого. Ты обладаешь могущественным знанием, которое при правильном применении может помочь стать почти богом. Все в наших руках. А я бы не стал делать поспешных выводов, буркнул Василий. В отличие от Росы и Маши, он за время рассказа не задал ни одного вопроса. Просто слушал и часто качал головой. Не верит? Наверное, я бы тоже не поверил. «Поспешные ты сделаешь выводы или тщательно обдуманные, мне плевать», — сказал я, развернувшись в кресле. «Сейчас твоя жизнь зависит от меня, и чтобы сохранить ее, постарайся не идти на конфликт. Там, куда мы отправимся, много опасностей, и часть из них мне известна. Определись, чего ты хочешь — быть предупрежденным и живым или гордым и мертвым. Уверен, что в теории новый мир ты знаешь, Вась, но практики не имеешь даже секундной». Задумайся. И да, у тебя по-прежнему есть возможность отказаться от перехода. Просто попроси дядю Вову, и он остановит машину. Дверь, чтобы выйти, сам откроешь. Широко открыв рот, Вася набрал побольше воздуха, но не успел ничего сказать, потому что заговорил сидящий за рулем Рос. Нормально ты его садил, Ник. Слышал, Васек? Я того же мнения. Хочешь жить, умея располагать к себе. И пойми уже. «Лавры и начальство с твоих плеч слетели, теперь все равны. Чтобы выжить, нам нужно быть дружными. Я тому пример, будь как я». Василий не ответил. Повернулся и начал рассматривать стремительно бегущую в окне сибирскую тайгу. Маша, что-то разглядывающая в планшете, спросила. «Старый, маршрут не меняем?» «Светлые в курсе, что мы все знаем, поэтому смена маршрута не имеет смысла. Машины у нас свежие, отследить вряд ли смогут, так что причин для беспокойства я не вижу. Неприятностей будем ждать в точке отправки, но я об этом уже позаботился, нас подстрахуют серьезные ребята». «Ребята Бори Стрелкова», — улыбнулся я. Рос, глянув на меня, оскалился и буркнул. «Ты догадливый, меня это даже раздражать начинает. Кстати, проезжаем то самое место, про которое рассказывал». «Пролетаем, так будет правильнее. Даже разглядеть позабытое кафе толком не успел, потому что скорость около 150. Спроси насчет портала. Падение в пропасть нам не нужно. Это в твоих интересах». «В твоих тоже», — мысленно рявкнул я. «Если сдохну я, то и ты тоже». «Я уже сказала, что ты тупой, Никита, и повторяться не горю желанием. Зачем говоришь о том, что и так очевидно? Я часть тебя. Твои интересы — мои интересы. Но не забывай про интересы основы, которые превыше всего. И хватит на меня орать, ладно? Давай будем друзьями. Ну или приятелями на худой конец». В прошлый раз портал в том мире открылся у пропасти, и мне банально повезло не свалиться в нее. В этот раз в портал заедут две машины, одна еще и с прицепом, а местечко там маловато. В данный момент меня это беспокоит. «Дядя Вова, не соблаговолишь ли ты развеять мои опасения?» «Мне плевать на тебя и твои страхи», — грубо ответил он. «Как работают порталы, я не знаю. Но уверен, что если развернуть на 180 градусов технику, которая их открывает, то и там портал развернется. Считай, что в обратную от пропасти сторону поедем. Даже разворачиваться не придется». «Это неизвестно доподлинно», — вмешалась Маша. «Может, не сработать, даже теории таких ученые не допускали, потому что столь плоско и глупо порталы работать не могут. Ориентирование в пространстве тут и там может зависеть от множества факторов, и они никому не известны. Если бы была постоянная связь, это бы решило проблему, и мы бы знали...» «Бы мешает. Ученые не допускали, а я допускаю». Рост невозмутим. «Чтобы избежать риска, большая часть пойдет пешком и все проверит. А там, глядишь, и придумают чего. Не вижу смысла беспокоиться по поводу такой ерунды. Лучше поспите». Ответ мне не понравился, но по поводу сна твой дядя зрит в корень. Сон — то, что нам сейчас нужно. Спать, по моим расчетам, будешь часа два, потому что через столько времени мы приедем на точку отправления. Предлагаю немного порыться в ДНК и применить к твоему организму парочку нужных умений предков. В принципе, никаких глобальных изменений я не планирую, поэтому сильно не беспокойся. Первое — корректировка зрительных органов, которая приведет к тому, что будешь лучше видеть в темноте. На кошачье зрение не рассчитывай, но и недовольным не останешься. Побочные эффекты простые. Пару дней картинка будет часто плыть, а глазенки немного побаливать и сильно слезиться. Второе умение попроще — это слух. С летучей мышью точно не посоревнуешься, но прибавку процентов 50-100 гарантирую. Побочные эффекты также на 1-2, затем все будет в норме. Так, малостюшки поболят, постреляют, да звоном порадуют. Даешь добро? «Стоять!» — мысленно скомандовал я. «Для начала объясни суть процесса». «Каких к черту модернизации? Я тебе что, киборг?» «Основа дала мне базовые знания твоих предков. А они, в свою очередь, были предками древних людей. Тех самых совершенных, таких как Скарк. Ты помнишь, каким он был? Или из дырявой головы уже все вылетело?» «Помню этого переростка отлично. Я что, могу стать таким же быстрым и непобедимым?» «Если бы это было так, Никита, я бы запрыгала в твоем мозгу от радости. Но нет, до Скарга тебе, как до Альфа-Центавра на велосипеде. Миллионы лет деградации сыграли не очень хорошую шутку. Еще долбанный блок родовой памяти, неизвестно кем установленный, ниже которого нельзя опуститься. Все, что доступно, крупицы, но и им радоваться нужно. Плюс основе спасибо сказать. Создавая меня, она подарила много полезных навыков. И да, я не ты, времени даром не теряю. Роюсь в твоей ДНК, ползаю по твоим предкам, сохранившимся в ней, ищу полезности и жду ответа. Ну что, даешь добро?» «Согласиться или отказаться?» «Предложение вроде заманчивое, но боязно. Вдруг какие-нибудь патологии вылезут, все-таки изменения тела будут происходить на клеточном уровне. хоть и за счет ресурсов организма. Блин, да я ведь в этом полный ноль, лишь догадки могу строить. Может, спросить у Росса? Орел, даю добро, решка, откажусь. Ну, спроси, коль сам не можешь решение принять. Дядь Вов, орел или решка? Пробурчал я, не открывая глаз. Орел, тут же ответил Росс. Разрешение получено. Спи, Никита. Знакомое ощущение, которому сопротивляться просто бесполезно. Расслабился и ушел из реальности на пару часов, мысленно соглашаясь с недавними словами второй личности. Спать по команде и вправду прекрасное приобретение.